Глава 7. Мисс Полли наказывает племянницу. В половине второго Тимоти заложил экипаж и провез мисс Полли с племянницей по нескольким крупным магазинам города. Покупка нового гардероба для Полли Анны вывелась в поистине захватывающее зрелище для всех, кто принимал в нем участие. Каждого обуревали свои чувства. Когда все было позади, мисс Полли охватила такая слабость, будто она только что прогулялась по краю вулкана, в кратере которого клокочет лава. Продавцы вышли из этого приключения с раскрасневшимися лицами и ворохом историй о Полли Анне, коими всю ближайшую неделю забавляли друзей. Лицо Полли Анны озаряла улыбка, а сердце было исполнено умиротворение. Ибо, как она выразилась, обращаясь к одному из служащих магазина, у нее никогда никого не было, чтобы одевать, кроме пожертвований и женской помощи. «Никогда не думала, что это так чудесно!» — восклицала она. «А вот так прийти в магазин и купить совершенно новую одежду. И ее не надо потом ушивать или отпускать, как те платья, которые тебе не годятся». Поход по магазинам занял всю вторую половину дня. Потом Полли Анна и тетя поужинали, а затем Полли Анна замечательно поговорила со старым Томом в саду. Когда же тетя Полли ушла в гости к соседке, Нэнси, успевшая перемыть всю посуду, вышла на заднее крыльцо, и девочка побеседовала еще и с ней. Старый Том рассказал ей много чудесных историй о матери, и Полли Анна была просто счастлива. А Нэнси рассказала ей о маленькой ферме в местечке Корнерс, где живут ее любимая мама и не менее любимые две сестры и брат. Нэнси обещала, если мисс Полли не будет против, она возьмет Полли Анну, когда поедет на ферму, и познакомит со своей родней. «У них такие красивые имена, Полли Анна», — мечтательно произнесла Нэнси. «Тебе они понравятся. Брата зовут Элджернон, а сестер Флорабель и Эстель». Нэнси вздохнула. «А я просто ненавижу имя Нэнси». «Как ты можешь говорить такое?» — с изумлением посмотрела на нее Полли Анна. «Ведь это твое имя. Разве можно его не любить?» «Все равно оно не такое красивое, как у них. Понимаешь, я ведь родилась в семье первой, и мама тогда еще не начала читать романов. А потом она стала их читать и нашла там эти прекрасные имена. А я люблю имя Нэнси, потому что Нэнси — это ты», — не сдавалась Полли Анна. «Ну и я полагаю, если бы меня нарекли Кларисой Мейбл, ты бы отнеслась ко мне не хуже, а мне жилось бы куда приятнее, потому как это потрясающее имя». «Ну, — засмеялась Полли Анна, — во всяком случае ты должна быть рада, что тебя не назвали Гипзибой». «Гипзибой?» — по слогам произнесла Нэнси. «Ну да, Гипзибой. Так зовут миссис Уайт. А ее муж зовет ее Гип. И ей это ужасно не нравится. Она говорит, что когда он кричит ей «Гип, Гип», ей все кажется, что сейчас он крикнет «Ура!» А она терпеть не может, когда кричат «Гип-гип, ура!» Хмурое лицо Нэнси вдруг озарилось улыбкой. «Да у тебя прямо ума палата, мисс Полли Анна. Знаешь, теперь видно, как только я буду слышать свое имя, мне будет вспоминаться это «Гип-гип, ура!» И я сразу начну смеяться. Да-да. Я, наверное, все-таки рада». Не договорив, Нэнси изумленно поглядела на девочку. «Неужели ты и сейчас играла в свою игру, мисс Полли Анна? поэтому ты и рассказала про Гипзибу?» Полианна серьезно посмотрела на нее, однако мгновение спустя весело рассмеялась. «Наверное, я и правда играла в игру, Нэнси. Но я сама этого не заметила. Знаешь, когда привыкнешь искать, чему бы порадоваться, иногда находишь словно само собой. А вот и сейчас так вышло. Если постараться, почти во всем можно отыскать что-нибудь радостное или хорошее». «Может быть», — неуверенно выдавила из себя Нэнси. В половине девятого Полианна отправилась спать. Сетки к ее окнам все еще не приделали, и наглухо закупоренная комната под крышей раскалилась, как печка. Полианна с вожделением взглянула сперва на одно, потом на другое окно, но поднимать раму не стала. Она помнила о своем чувстве долга, а потому, аккуратно уложив одежду на стуле, помолилась, задула свечу и улеглась в постель. Она не знала, сколько времени провела без сна, ворочаясь сбоку на бок в душной постели, но ей казалось, что мука ее продолжается множество томительных часов. Наконец она встала, ощупью пробралась к двери, открыла ее и вышла на чердак. Его окутывала густая бархатная тьма. Лишь у восточного слухового окна виднелась тоненькая дорожка лунного света. Стараясь не смотреть ни вправо, ни влево, Полианна пошла к освещенному окну. Она очень надеялась, что хоть тут окажется сетка для насекомых, но, едва дойдя до цели, убедилась, что надежда ее напрасна, сетки не было. Полианна глянула сквозь стекло на улицу. Там простирался прекрасный мир, но, увы, он был недоступен. И вдруг Полианна увидела такое, отчего глаза ее восторженно распахнулись. Прямо под чердачным окном простиралась широкая плоская крыша застекленной террасы. Зрелище это преисполнило ее душу тоской и жаждой свежего воздуха. Ах, если бы только она могла оказаться там! Полианна испуганно оглянулась. Где-то за полосой тьмы осталась ее маленькая душная комната, и там стояла еще более душная постель. Стоило ли ради них преодолевать пугающую темноту, когда впереди простиралась крыша террасы, светила луна, и свежего воздуха было столько, что ее пылающие руки и щеки, разумеется, в раз бы остыли. Ах, если бы только ее кровать стояла здесь! И ведь бывают счастливцы, которые спят на улице. Например, там, где она жила, был такой Джоэл Хартли. Он болел чахоткой и просто вынужден был спать в саду. Вдруг Полианна вспомнила, что недалеко от этого окна висят на гвоздях несколько мешков. Когда она спрашивала, зачем они, Нэнси сказала, что в них убирают на лето зимнюю одежду. Полианна боязливо пошарила в темноте. Мешки и впрямь были тут. Она выбрала большой мягкий мешок, в нем хранилась котиковая шуба мисс Полли, и решила, что он великолепно заменит ей на сегодня матрац. Потом она выбрала мешок чуть поменьше и немного потоньше. Его можно было сложить вдвое, и получалось что-то вроде подушки. Третий мешок оказался почти пустым, и Полианна облюбовала его в качестве одеяла. Захватив мешки с собой, Полианна, чрезвычайно обрадованная тем, что нашла выход из положения, вытолкнула мешки на крышу, а затем спустилась сама. Встав на крышу, она тут же вспомнила о слуховом окне и плотно притворила его за собой. Она не забыла о мухах, которые приносят на своих потрясающих ногах самые ужасные вещи. На крыше и впрямь оказалось на диво прохладно. Полианна несколько раз глубоко вдохнула свежий воздух и запрыгала на месте от радости. Тут ее подстерегало еще одно замечательное открытие. Жестяная крыша звучно проминалась под ее ногами, а потом столь же звучно выпрямлялась обратно. Полианне это так понравилось, что она не отказала себе в удовольствии пробежаться несколько раз взад-вперед по крыше. Мало того, что железо отлично звучало, на ходу разгоряченную Полианну овивал свежий ветерок, и, забыв обо всем, она наслаждалась жизнью. Крыша была широкой и совершенно плоской, упасть с нее было невозможно, и это тоже радовало Полианну. Набегавшись и отдышавшись, она, наконец, опустилась на матрац из котиковой шубы и, как и было задумано, положила под голову второй мешок, а третьим прикрылась. «Теперь я даже рада, что на мои окна еще не приделали сеток», — блаженно пробормотала она и, подмигнув звездам, добавила, «ведь иначе я не нашла бы все это». В это время внизу, в комнате рядом с застекленной террасой, тетя Полли в панике пыталась одновременно влезть в халат и в тапочки. Лицо ее было бледно от испуга. Мгновение назад она позвонила по телефону Тимоти и дрожащим голосом приказала: «Разбуди скорее отца и отправляйтесь вместе на чердак. Не забудьте взять фонари. Кто-то залез на крышу террасы. Наверное, он забрался по решетке для вьющихся роз или как-то еще. Надо опередить его, пока он не проник через чердачное окно в дом. Дверь на чердачную лестницу я, правда, уже заперла, но все равно поторапливайтесь». Только Полианна начала засыпать, как ее разбудили свет фонаря и громкие восклицания. Открыв глаза, она обнаружила подле себя Тимоти. Он поднялся снаружи по приставной лестнице и теперь, стоя на последней ступеньке, удивленно смотрел на девочку. Она перевела взгляд на чердачное окно, откуда как раз тяжело выбирался на крышу старый Том. Из-за плеча старого Тома виднелась голова тети Полли. «Как прикажешь тебя понимать, Полианна?» — воскликнула тетя Полли. Полианна села на своей импровизированной постели. «Ой, мистер Том, тетя Полли!» — часто моргая спросонья, пробормотала она. «А что это вы все такие испуганные? Вы не бойтесь, я сплю тут не потому, что у меня чахотка. Просто мне стало там жарко. Но окно я закрыла, тетя Полли. Вы можете быть спокойны, мухи не принесут в дом всяких микробов». Тимоти вдруг разом исчез с крыши. Старый Том почти с той же стремительностью ретировался в слуховое окно. Мисс Полли стояла, закусив нижнюю губу. После солидной паузы она строго сказала: «Дай мне все эти вещи, Полианна, и сама иди сюда тоже». «Из всех самых странных детей!» — воскликнула мисс Полли и, не договорив, снова надолго замолчала. Держа фонарь в одной руке и крепко сжимая ладонь Полианны в другой, она вернулась на чердак. После краткого отдыха на крыше террасы воздух здесь показался Полианне еще более спертым и жарким, чем прежде. Она судорожно вздохнула, но ни единым словом не посетовала на судьбу. Когда они добрались до верхней площадки чердачной лестницы, мисс Полли, тщательно отделяя одно слово от другого, проговорила: «Полианна, оставшуюся часть ночи ты проведешь в моей постели. Сетки принесут завтра. Пока их не приделают, я просто считаю своим долгом не спускать с тебя глаз». «С вами в вашей постели!» — захлебываясь от восторга, воскликнула Поллианна. «О, тетя Полли, как я рада! Я так мечтала, чтобы кто-нибудь родной когда-нибудь меня уложил спать рядом. Именно родной, а не женская помощь. Те-то всегда были рядом. Тетя Полли, а я теперь еще больше рада, что сетки принесут только завтра. Наверное, вы на моем месте тоже были бы рады, а, тетя Полли?» Тетя Полли ничего не ответила. Племянница повергла ее в величайшее недоумение. Уже третий раз она пыталась ее наказать, и третий раз ее наказание воспринималось как высшая награда. Нужно ли удивляться, что тетя Полли чувствовала себя совершенно выбитой из колеи?